Грехопадение, часть вторая. Братья и сестры, продолжаем читать книгу Бытия. Мы с вами читаем ее стих за стихом, неторопливо, в переводе с древнегреческого языка и прибегая по мере необходимости к тексту древнееврейскому. В прошлый раз мы говорили о том, что змей, как орудие, шипящее орудие, создал помеху звуковую к тому, чтобы человек умел откликнуться Богу в послушании заповедей, не вкушать от запретного плода. Змей шипел, а через этот шип, через эту помеху, ангел падший говорил с человеком, и выбрал он слабейшее звено, именно жену, и к ней обратился с вопросом. И сказал змей жене, это первый стих третьей главы, и сказал змей жене, так ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вот это был первый этап искушения. Всего этапов искушения 8. И нам необходимо знать, когда нас борет грех, где мы находимся, на каком этапе мы находимся, чтобы нам эффективно бороться. И вот первый этап искушения называется прилог. Просболе по-гречески, ну, можно перевести так, подброс или заброс. И важно знать, что когда приходит к нам искушение, никакого греха нет. Мало ли, какая мысль залетела мне в голову. Ну, это дьявол мне мог посеять эту мысль. Эти вообще мысли, они летают. И залетела ко мне чужая чья-то мысль. Я за нее никакой ответственности не несу. То есть, какие бы мысли к нам ни приходили, самые чудовищные, греха нет в этом, что они приходят. Грех начинается со второго этапа искушения. Второй этап искушения – это беседа. Собеседование, когда мы удерживаем залетевшую к нам мысль и начинаем с ней разговаривать, мы начинаем ее лелеять, мы начинаем ее обдумывать. Это второй этап искушения. То есть вот цель подброса вот этого, просболе, цель прилога, это вовлечь нас в беседу так, чтобы человек не заметил, что он уже разговаривает. От этого такая форма вопроса. Так ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? То есть лукавый дух, он не мог не знать, что в раю стоит дерево познания хорошего и лукавого. Кстати, вспомним, что древо познания – это не древо познания добра и зла. Это древо познания хорошего и лукавого. Бог увидел, что это хорошо, то, что хорошо – это от Бога, а лукавое – это не зло, это не этическая категория, а это лукавое, нечто, за чем стоит лукавый дух. И вот лукавый желал, чтобы человек отведал от этого дерева, отведал от лукавого. А прямо этого нельзя предложить. Поэтому дьявол провоцирует беседу. Неужели ни от какого дерева вам нельзя вкушать? Златоуст говорит, через эти слова точно через приманку он впускает яд. То есть дьявол не только звуком чужой для рая речи заглушил звучание заповеди в душе человека, он прямо и нагло коснулся содержания заповеди. Это была в полном смысле слова разведка. Как жена слышит заповедь? Она вообще ее знает или не знает? И как точно она ее знает? Итак, второй этап искушения называется собеседование. Вот собеседование уже грех. Жена вступила в беседу и сказала жена змею. Вот это уже грех. Вот то, что змей говорит жене, жена слушает, не грех. А вот и сказала жена змею, это уже грех. Писание говорит, что злые беседы растлевают добрые нравы. Неправильный перевод на русский язык. Злые там, как сообщество, растлевают добрые нравы. Злые беседы, гамилией, растлевают добрые нравы. Златоуст говорит, жене следовало беседовать только с тем, для кого она сотворена. О как. Смотрите. Жене следовало беседовать только с тем, для кого она сотворена. Вот если бы она знала, для кого она сотворена, так она бы с ним только разговаривала, а не с чужими. Златоуст. Однако она не только не уклонилась от беседы, но открыла змею заповедь Божью, повергла бисер перед свиньёю. И исполнилось слово Христово: «Не мечите бисер ваш перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». И сказала жена, вот ошибкой было, что она заговорила. И ошибкой было, что она пересказала врагу заповедь Божью. Вот это и есть метать бисер. Но самое главное еще, и пересказывая заповедь, жена три раза ошиблась и показала змею, что она заповедь не твердо знает. И сказала, кстати, это второй стих третьей главы, имеет смысл открыть Священное Писание и следить по тексту. И сказала жена змею, от плода всякого дерева райского есть будем. От плода же древа, которое есть посреди рая, сказал Бог, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. Три ошибки допустила жена, пересказывая содержание Божьей заповеди. Во-первых, она прибавила от себя, не прикасайтесь. Вот этого Бог не говорил. Не прикасайтесь. Об этом в притчах мы читаем. Не прибавляй к словам Бога, чтобы Он не обличил тебя и тебе не быть лжецом. Вступая в беседу с дьяволом, жена невольно прилгала. Вот что стоит за этим прибавлением? Не прикасайтесь. Не говорил Бог, не прикасайтесь. Жена сказала, не прикасайтесь к этому дереву. Филарет Московский объясняет, в передаче жены мысль о строгости заповеди и о страхе смерти начала затмевать чувство любви. Как Бог любит человека и чего Он от него хочет, жена еще не вполне понимает. Поэтому она прибавила, не прикасайтесь. Вторая ошибка. Жена убавила от слов заповеди. Она говорит, чтобы вам не умереть. Не так Бог сказал. Бог сказал, когда съешьте от древа познания, смертью умрете. Братья и сестры, мы с вами изучаем язык Священного Писания, чтобы легко его читать уже самостоятельно. Есть прием в Священном Писании употребление двух однокоренных слов. Это означает, когда два однокоренных слова употребляются в одном обороте, это обозначает, что речь идет о самом естестве предмета. Смертью умрете нельзя понимать как угрозу. Это значит, что если ты это сделаешь, то ты смертью умрешь. То есть смерть станет твоей неизбежной долей. То есть такова твоя будет природа уже, что ты уже будешь смертный. Смертью умрете означает, что изменится тогда твоя сама природа, ты смертным станешь. Жена, может быть, еще не вполне понимала язык, на котором Бог говорил Адаму. Еще третья ошибка, которую допустила жена. Она говорит, что древо было посреди рая, запретное древо посреди рая. Так это неправильно. Разве древо познания хорошего и лукавого было посреди рая? Нет, древо жизни было посреди рая. И вот доступ к нему, к древу жизни, заграждало древо ведения. То есть топография рая была описанием храма, что посреди, что не посреди. Жена точно не знала, как устроен храм райский. Итак, жена вступила в беседу на самую главную в жизни человека тему о заповеди, которую Бог дал в раю. И жена себя выдала, что она не постигла первую заповедь. Говорили мы в прошлый раз, но, может быть, не все эту передачу слышали, что Господь дал одну заповедь в раю. А первая и вторая заповедь, о которой говорит Христос, «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего», человек в себе открыл сам. после того, как он увидел жену вместе с человеком, ему было дано ощутить любовь. То есть человека нельзя не любить. Вот что Адам открыл в себе, когда он увидел жену. Он открыл себя как личность, жену как личность, личное отношение к жене. И потом, возможно, стало ему осуществить то, о чем Господь ему повеление не давал. Возлюбить Господа как личность, как другого. И вот оказывается, что жена, когда она неправильно процитировала первую заповедь, заповедь о запретном древе, она выдала себя, что она не постигает смысла тех заповедей, о которых говорил Христос. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем умом, всем крепостью и ближнего, как самого себя». Не постигла она это. То есть дьявол выведал от жены, в чем она не понимает заповедь, и после этого он прямо прибег к человеку убийственной лжи. Какой лжи прибегнет лукавый дух? Какого рода должна быть ложь, чтобы не спугнуть жертву? Будет ли сатана околично подбираться к душе или ударит в центр? Очень интересно, какова будет его тактика по отношению к человеку, который заповедь Божью не понимает и слышание ее утратил и впустил в себя звук чужой речи, и в звуке чужой речи услышал слова его искусителя. Вот что теперь скажет сатана? И мы услышим первую ложь во всемирной истории. Очень интересно. Сатана выставит первую ложь против первой заповеди. Христос поэтому говорит, что дьявол – отец лжи. От него происходит всякая ложь. Он породил и эту первую ложь. То есть для понимания козни дьявола важно вникнуть в первую ложь, которую дьявол поставил против первой заповеди. Этим он соблазнил человека в раю. Этим он себя выдал на все века. Он обнажил самое острие своего жала. Вот если мы поймем, что сказал дьявол, мы точно будем знать, каково его главное оружие против человека. Это жало есть во всяком искушении, во всяком грехе. И сказал змей жене: «Смертью не умрете». Это Господь сказал. «В день, когда вкусите от него, смертью умрете». И вот дьявол точно процитировал заповедь Божию. Это глумление. Он издевается. Он точно цитирует отрывок из заповеди. «Нарушив заповедь Божию, — говорит дьявол, — смертью не умрете». Так лжет весь мир, вот мир сей, вот отделившееся от Бога цивилизованное просвещенное человечество. Живем, дескать, не по заповедям и не умираем же. Ну вот, средства массовой информации, мы контакт имеем с ним каждый день. Попробуйте не информацию слушать, а суть. И мы слышим этот звук, вот этот смысл. Можно? Не умрете. Вот это общий фон. И звучит в фоне, в этом звучит вот этот голос. Можно? Можно. Не умрете. 4 стих 3 главы. «И сказал змей жене: смертью не умрете. Ибо». А вот что «ибо», об этом будем говорить в следующий раз.